Строители только приступили и говорить о том, что в центре управления можно комфортно жить, еще рано, но это дело такое, на первых порах и голые стены сойдут, мы же не сильно страдаем, приспособились. Но Лир едва успел разобрать первый склад, а ведь это было далеко не самое объемное хранилище. Правда, и оно принесло столько сюрпризов и радости, что люди постоянно находились в состоянии эйфории от того, что копаются в пещере Али-Бабы. И, что радует, никто не старался присвоить себе что-либо, точнее, не трогали сохранившиеся вещи, а вот неликвид пошел на расхват. Вроде ничего ценного, но сам факт, что это вещи древних, вызывает ажиотаж. Но Лир, правда, и за этот мусор сражался, но как-то без азарта. В итоге все желающие обзавелись сувенирами. Придется и всех остальных моих людей одарить безделушками, чтобы не завидовали почем зря. Правда, кое-что из ценных находок можно отдать людям в пользование сразу. Это, естественно, инструмент, которого у нас очень не хватает. Правда, нужного инструмента на складах было немного. Точнее, инструмента хватало, но вот использовать его по назначению было негде. Не тот уровень развития у современной цивилизации, чтобы пользоваться тестерами емкости или корректорами частоты. Это определенно нужные приборы и придет их время, но пока что только в самом центре управления и при обслуживании и прочей аппаратуры комплекса. Ими пахать не получится, а на данный момент это нужнее. Далее, посуда. Простенькая. Обычные кружки и миски, как в столовке, металлические, звенящие при ударе. В свое время эти штамповки почти ничего не стоили. Только вот их ценность в современном мире приравнивается чуть ли не к золоту. Стеклянные изделия, увы, использовать больше не получится, хоть они, вроде как и во многом сохранились. Все-таки стекло, это жидкость. Невероятно вязкая субстанция, но, тем не менее, текучая. За тысячелетия некогда ровные стаканы, фужеры, графины и прочие стеклянные изделия оплыли потеками, их верхние части утончились и стали рваными. В общем, только в переплавку. Кстати, стекло в окнах круглого зала также деформировано, но его первоначальная толщина такова, что пока это совсем не критично. Естественно, оружие и броня. Этого добра как бы немного, но наши теперешние нужды перекрываются находками с лихвой. Также придется еще немало поработать, чтобы восстановить первоначальную функциональность всего того, что смогли найти, но Голнан, Дирт, да и все остальные аж слюни пускают, глядя на почти сотню полных комплектов вооружения древних воинов, которые в скором времени будут восстановлены. Алэраж засветился, когда я ему разрешил застолбить себе офицерский набор. Я смог наконец понять, почему мои люди так оценили найденный арсенал. Это, конечно, сам сплав, из которого все сделано, вне конкуренции. Далее, форма, балансировка, функциональность, идеально продуманные и подобранные пропорции, внешний эффект. Но все это ерунда по сравнению с тем, что скрывали руны, нанесенные мастерами на свои изделия. Так как я начал пользоваться магоном, то смог напитать энергией линии вязи и сразу почувствовал разницу между изделиями древних мастеров и современными поделками. Бонусы, которые придает магия, такие, как пробивная способность мечей и прочность доспехов, увеличились в разы, по сравнению с тем, что получало при напитке энергией современное вооружение. Кроме того, при атаке мечи, копья и топоры получали дополнительный кумулятивный или шоковый эффект. Энергетическая внешняя составляющая брони также усилилась, и теперь достать моих воинов стало совсем непросто, да и магические удары сильных магов, такие как плазма или молния, теперь поглотятся или отразятся улучшенной защитой. И все это усиление характеристик является результатом действия рун. Более правильное и рациональное распределение энергии, меньшая утечка, лучшая концентрация. Вот тебе и абстрактные рисунки, гравировки на металле. Думаю, Саардак долго их будет изучать. Ну и правильно. Пусть трудится на благо общества. Тут ему будет большое поле для деятельности. Ведь оружие это не единственное, что есть на складах из того, что имеет функциональные украшения. Большинство из найденных вещей отмечены голограммами, улучшающими их свойства. Что скрывают паутины линий кое-где понятно, но в основном загадка, так что Доку и его будущим помощникам все равно хватит работы на десятилетия. Кроме того, у Саардака будет еще один глобальный стимул. Современные технологии не позволяют наносить на предметы тонкую сетку линий. Рисунки мастеров выглядят очень грубо по сравнению с художествами древних, и основная причина этого – развитие технологий. Предки не пользовались кисточками и грубыми резаками при нанесении рун. За них это делали специальные станки и даже автоматы. Естественно, теперешние руны являются примитивными и качество от этого сильно страдает. Но в центре управления объемные склады, забитые разным оборудованием, в том числе и таким, что использовалось для нанесения гравировок. Правда, можно ли это все восстановить, пока не ясно, но есть еще укомплектованные исследовательские лаборатории. Там также можно покопаться. Надеюсь, хоть что-нибудь в итоге восстановится, и мы сможем получить свои магические изделия высокого уровня. Все, что можно использовать сейчас или после восстановления, сносилось к вагону и готовилось к отправлению в Рагиллес и затем в Дар-Ар-Дар. В центре управления мастерских, в которых бы можно было восстановить вооружение и инструмент, пока еще не было. Их еще предстоит оборудовать. Также пока о производствах в баронстве не было речи. Кое-что сделано в этом направлении в крепости, поэтому изделия древних направятся туда на восстановление. Но Лир также заставил принести к транспорту кучу труб, прочих запчастей и ящиков с болванками, назначения которых я не знал. В свое время, ползая по складу, я видел их в арсенале вооружения, но понять, что это, не смог. Точнее, догадывался, но времени и необходимости заниматься этим не было. Но Лир же при помощи Галнана и Дирта смог разобраться, в чем заключается предназначение этого металлолома. Они втроем светились от гордости, сообщая о своей находке. В свое время Галнан видел в деле рабочие конструкции и подумал, что это нам понадобится. Кроме того, Нирс покопался в своих банках памяти и выудил оттуда схему того, как это должно выглядеть в собранном виде. Самая простая аналогия тому, что представляют собой эти трубы в собранном виде, у меня была с гранатометом или минометом. Так это и оказалось, но также оказалось, что это еще и модульная конструкция, которую можно использовать и как по отдельности или по желанию превратить в многоствольный аппарат, некий аналог оружия залпового или заградительного огня из моего времени. Хоть выглядело все, по моим понятиям, скромно, эффект от применения такого оружия в свое время наблюдал Галнаны, судя по его рассказу, эта вещь очень сильная. В империи до сих пор сохранилась такая установка, правда, используют ее крайне редко, в особо экстренных случаях. Причем заставить ее работать может лишь сам император или архимаг. И, если напитать энергией непосредственно сами заряды могут и простые маги, то для нормальной работы разгонных труб требуются силы носителей имперов. Нирс предположил, что это, скорее всего, потому, что установка сильно изношена, ее руны стерты, и поэтому требуется много энергии, чтобы заставить работать механизм. А раз так, то я могу только порадоваться тому, что у меня появится вполне рабочая машинка. Надеюсь, моих сил хватит, чтобы с нею совладать. Понятно, что не сейчас, а через несколько лет. Сейчас же пусть наши маги ею заправляют. На площадках для баллист крепости Дар-Ар-Дар им с минометами места будет достаточно. Кстати, судя по всему, из этих запчастей получится собрать 4 полноценных многоствольных установки. Мне пока хватит и двух, по числу боковых башен, а вот еще парочку, может порадовать Мимра. Жаба, конечно, душит, но капитан, определенно, доставит установки правильному адресату. Решено, делаю прогиб перед империей. Нужно продолжать налаживать хорошие отношения. Да и видел я в списках вещей, хранящихся на складах, еще подобные агрегаты. Правда, в затопленных складах. Ничего, воду когда-нибудь откачаем. А насчет целости хранящихся установок, это же древний сплав, однозначно восстановить удастся. Так что нечего жалеть, надо восстановить то, что есть, и поделиться. К вагону подвесной дороги перекочевало и другое оборудование. 5 чемоданчиков размером с полпортфеля для бумаг. Мороки с ними было, на самом деле, немного, больше ругни с Нирсом, когда мы восстанавливали начинку ящиков. Он, видите ли, никак не мог согласиться с тем, что его положь колдобину со стороны загогулины может звучать как-то неоднозначно. Или покрути хреновину, да не ту, а ту без указания пальцем, по причине отсутствия он их, как-то неправильно воспринимается. Но это все мелочи. Главное, результат. Теперь можно откинуть крышку, покрутить ручку динамки, нажать кнопку, поднять трубку и говорить несколько минут с удаленным от тебя на километры таким же пользователем железного ящика. Мало, крути динамо. И главное, что возможное для связи расстояние чуть ли не весь материк. Вояки опять постарались. Все надежно и неубиваемо. Это не карманная мобила, без хорошего лома к ней и не подступишься. Нирс, Правда, гундосил что-то про прошлое тысячелетие и про отсталость дальше некуда, но его бубнёж выглядел как-то несерьезно по сравнению с перспективами использования радиосвязи. Еще одна терка с Нерсом произошла на почве раскулачивания складов на оборудование для крепости. Он никак не хотел отдавать генератор. «Вот оружие бери, сколько хочешь, а генератор не дам, и все тут. Это, видите ли, заначки самого комплекса». В некотором смысле неприкосновенный запас, точнее, он не давал генератор определенного типа, особо необходимый ему, предлагал другой, только вот и тянуть его надо было намного дальше, а ведь это не безделушка какая-то, тонны полторы чистого веса у основного агрегата и еще не меньше у запчастей, и по коридорам, а потом по пандусам сначала в круглый зал для тестирования, а потом к вагону. В итоге он победил. Отказался тестировать аппарат с ближайшего склада и все тут. И что ему сделаешь? Сами мы сделать тест пока не в состоянии. Пришлось тянуть через весь центр управления нужный агрегат. Благо тележка по коридорам проходила. Хотя нечего на железяку обижаться, он прав. Интересы комплекса превыше всего. Это просто я пожалел людей. В итоге, хотел как лучше. Получилось как всегда, только нервы зря спалил. Также к вагону стянули волноводы, световую ленту и кучу всего нужного в крепости. Можно было бы так и не нагружать, ведь многое из того, что принесли, будет использовано не сразу, но присутствовал некий азарт, поэтому нагрузили вагон основательно. Потом еще и два дня разгружали в Рогелессе, но там уже и крестьяне помогли. Они к нашему приезду уже расположились в долине баронства и начали распахивать поля. Это важнее, чем строить жилье. Весна быстро заканчивается, надо спешить. Караван к крепости Дар-Ар-Дар организовался практически сразу. Эльфы как будто ожили после встречи с милларнами, их неприятие подземелий практически улетучилось. Я не стал заострять внимание на этом факте, решил просто использовать, раз уж так сложилось. Так что отправил парочку освещать путь. К ним присоединился Дирт, который загрузил телеги оружием. Кузнец в крепости должен организовать работы по восстановлению арсенала и потом вернуться обратно. Он будет в первой группе учащихся у Нерса, поэтому ему будет недомахание молотом. Но у нас еще 6 кузнецов, правда двое из них будут учиться, но все равно, есть кому стучать по наковальне. Группу студентов уже давно составили Саардак и Таннисон. Старались подобрать наиболее сообразительных, и при этом достаточно молодых людей. Поэтому почти половина отобранных на эту роль была из крестьян. Также среди строителей нашлось несколько самородков. Даже кандидатуры 2 девушек были одобрены, хоть вроде техника, на которую будет основной упор при обучении, обычно не является коньком слабого пола. В общем, для отправки в центр управления группа подобралась. Но побывать в сердце Скальма хотели все. Отказывать людям в такой экскурсии не следовало, но вагон не мог вместить всех желающих, да и Маснак с Нольером с моей помощью его сильно нагрузили, точнее с помощью животных. 2 дня жители Скальма таскали к его границам то, что заказали мастера и завхоз. В итоге, когда стали отправляться, пришлось устроить жеребьевку среди тех, кто хотел попасть в центр управления. Ничего страшного, остальные съездят на экскурсию в другой раз, всего-то пару дней подождут. Поездка сразу принесла много впечатлений. Я-то уже все видел, да и первые мои спутники уже не сильно удивлялись, глядя на бушующие под вагоном джунгли Скальма. Теперь они смотрели на это море больше с познавательным интересом. Новички же прилипли к окнам с видом людей, которые попали в сказку. Правда, при приближении к серым пустошам зоны мутированной жизни им пришлось отойти от окон. Вид приближающихся к вагону тварей всех заставил напрячься. Потом, когда стало ясно, что летучим порождением серой гнили не пробиться через сетку окон, все немного успокоились, но все равно, лицезреть уродливые туши раздутых до размеров средней собаки наполовину летучих мышей наполовину неизвестно кого, удовольствие еще то. Их противный свист достал в первые минуты знакомства. Порадовало лишь то, что в центр управления их не допускала автоматика комплекса и то, что твари за пределы своих полей далеко не вылетали, поэтому отцеплялись от вагона сразу, как только начинались джунгли Скальма. Постепенно суматоха переселения и знакомства со Скальмом улеглась. Вскоре мы разобрались с изменившимися реалиями и вошли в новый ритм жизни. В центре управления полным ходом пошло обучение, также там работало несколько строителей и Нольер с подручными. Правда, завхоз частенько выезжал из центра по делам, как и Маснак. Эта парочка наиболее часто пользовалась подвесной дорогой и уже настолько привыкла к виду напначи, облепляющий вагон, что даже перестал обращать на них внимание. В остальном все шло также более-менее ровно. Хлеб рос. Крестьяне с помощью части подчиненных Маснака строили себе простые дома. Придет время, они переедут из этих примитивных полуземлинок, но это будет потом. Род Колтума вполне освоился на альпийских горных лугах. В Дарар-Даре полным ходом шла отделка. Также там несли свой караул воины Галнана и бегали подручные Таннисона. Целитель сам нередко бывал в этом почти безопасном уголке Скальма, но не так часто, как требовала его исследовательская натура. Кроты копаются в каналах. Прочие жители Скальма также при делах, то носят нам припасы, то помогают строителям. Красота. Только вот с каждым днем растет мое напряжение по поводу отсутствия Макты. Осталась неделя до гона, а ее все нет. Да и Латур с сестрой ее заждались. Карита сильно волнуется из-за отсутствия младшей сестренки, а ведь ей это нежелательно. Девушка уже немножко округлилась. Пока еще совсем чуть-чуть, но уже заметно. Подумать только, ведь еще и полутора лет не прошло, как я эту пигалицу увидел умирающей от пневмонии, а вот на тебе, скоро станет мамой. Этой зимой сыграли ее свадьбу с одним из бывших шахтеров. Ничего такой, серьезный дядька, ветеран-копейщик, старше ее почти в два раза, но совсем не скажешь, что это им как-то мешает. Карита с мужем прижилась в Дарар-Даре. Он, воин, и его место здесь, а где же еще быть жене? Латур также остался с сестрой. Теперь помогает Таннисону в его исследованиях, а поскольку парень из крестьян, то целитель нашел ему занятие по профилю. Теперь он, можно сказать, занимается селекцией, выращивает растения скальма на экспериментальных грядках возле крепости. Я думал забрать его в центр управления. Думал, и не решился. Слишком многое зависит от этой семьи, от их целостности, от их любви к своей младшей сестричке. Не решился я их разделить. Неизвестно, как поведет себя Макта, когда вернется к нам. Девочки после скальма, после той радости и искренности, что несут с собой по жизни жители комплекса, будет очень тяжело. И семья, возможно, единственное, что сможет удержать ребенка, привяжет ее к людям заново. Так что оставил я крестьянскую семью из Гладыша в покое. Не стал ими управлять или чем-то напрягать, пусть живут как хотят. Правда, Латур постоянно порывался на великие дела, но Таннисон с моей подачи так взял его в оборот, что мальчик совсем забыл про его желание стать воином. Правильная мотивация сделала свое дело. Теперь подросток уверен, что занят важным и нужным делом, которое к тому же ему по силам, да и, судя по всему, пришлось по душе. Хотя почему я скептически отношусь к затее Таннисона выращивать растения скальма? Идея та разумная и имеет большой шанс дать результат, так что пусть работает. И вот, неделя до гона, а Макты все нет. Я забросил все дела и уже десятый день жду ее. Ну как забросил? В Дарар-Даре тоже дел хватает, но отсюда я не ногой. А отец Саран даже рад этому. Он со своими 5 птенцами-колдунишками плотно в крепости обосновался. Все пилил меня, когда к нему навещусь поднимать уровень его воспитанников на небывалую высоту. А то все пролетом, на часок-другой забегу и дальше поскакал. Вот и дождался. Да так, что уже и сам не рад. Я его с воспитанниками за эти 10 дней просто загнал. Загрузил так, что они и про сон забыли, но, правда, и результат не заставил себя ждать. Ребятки заметно подросли и в силе, и в мастерстве. Теперь все воины в крепости ходят под воздействием благословляющего проклятия. И здоровье их улучшилось, и настроение. Все-таки извратили колдуны это искусство. Даже полезное колдовство я называю проклятием. Можно же и не вредить. Это сложнее, нужно иметь устойчивую психику и хорошую стабильную позицию в жизни. Тогда тянуть из соседа жизненные силы станет совсем не нужно. Кстати, к исходу этой десятидневки я начал кое-что замечать из разряда того, про что не знал и раньше не обращал внимания. Да и, скорее всего, не мог я раньше такого увидеть, ведь нужно было смотреть на себя со стороны. У колдуна, оказывается, всегда имеется канал связи с объектом колдовства, даже в случае, когда проклятие накладывается локально в ауру и колдун как бы ничего больше не хочет и не следит за своей жертвой. Я случайно заметил эти канальчики, когда наблюдал за воспитанниками отца Сарана, причем на самом деле случайно, так как они были почти незаметны, как паутинка. Естественно, такое пропустить не мог, начал изучать. Рассказал о них святому отцу. Мы начали вместе ломать голову, что же это такое. Мои доморощенные колдуны накладывали проклятие только с положительным эффектом. Учить их наносящему вред колдовству я не хотел и не потому, что в них не верил, просто это очень большой соблазн. Пусть лучше как можно дольше учится обходиться без этого, может, привыкнут и потом им станет легче справляться с искушением. Сам же я знал вредоносные проклятия и, договорившись с одним из воинов, мы провели эксперимент. Отец Саран следил за эффектом после наложения проклятия, я же их накладывал и тут же снимал. Бедняга, над которым мы издевались, через час не выдержал, но больше нам и не было нужно. Саран уже все увидел и поделился впечатлениями. Потом мы провели еще несколько экспериментов, но уже не таких жестоких. В итоге смогли выяснить очень важную вещь, которая во многом подняла привлекательность колдовства, в том числе и в моих глазах. При любых проклятиях между колдуном и объектом колдовства вне зависимости от проклятия образуется дополнительная связь. Мизерная, практически незаметная, но она есть всегда, и по этой ниточке передается энергия от проклинаемого человека к колдуну. Энергия также мизерная, но вот какая по своему типу, и тут ответ однозначный. Если колдун благословляет, то получает как бы благодарность, которая благотворно влияет на самого колдуна, если наносит вред, то и ему прилетает в ответ и совсем не благодарность. Все, конечно, как говорят, в гомеопатических пропорциях, но всегда. А когда навредил сотне или тысяче, то пропорции уже совсем не гомеопатические. Может, поэтому колдуны, насколько я их знаю, никогда не чувствуют себя действительно хорошо и, несмотря на то, что воруют у других людей силы, не живут тысячи лет, хоть теоретически это возможно. Правда, и колдунов я много не знаю. Практически только одного, который в моем времени и просветил меня насчет колдовства. Он любил поговорить на разные темы во время своих опытов, поэтому я многое узнал о жизни колдунов. По логике получается, что колдуны, постоянно накладывающие проклятия с положительным эффектом, сами получают в ответ заряд бодрости и сил. По сути, это переворачивает всю идеологию колдунов. Больше не нужно воровать жизненные силы, не нужно действительно проклинать. Все следует делать с точностью наоборот. Правда, увы, тут есть своя проблема. Колдовство с положительным результатом требует много личных сил от колдуна, и накладывать положительные проклятия пачками не получится. Соответственно, и ответ будет невелик, но если колдун сильный, то тогда. Но это и не важно, главное, что имеет смысл быть белым колдуном. Это приносит радость и благодать. Есть якорь для меня, отца Сарана и его воспитанников. Теперь легче совладать с соблазном темной стороны колдовства. Мы вместе с Сараном пришли к этой мысли, обсуждая наши наблюдения в его келье до поздней ночи. Бедняга святой отец, к концу разговора он уже почти не соображал от усталости, пора дать ему возможность отдохнуть. Я вышел во двор крепости, вдохнул полной грудью ночной воздух, взглянул на небо с мячиками двух рукотворных лун и кольцом осколков прежнего спутника Земли. Грустно. Хотелось бы мне вновь ее увидеть, мою луну, но ее уже, увы, нет. Только кольцо из обломков. Что же такое произошло в древности, что разрушило спутник Земли, да и современные горы? Откуда взялись эти исполины? Не знаю. И Нирс не знает, это было до его появления. Ты видел ее? Вдруг услышал я вопрос стражника. «Ага», — ответил ему голос второго охранника. «Как она ходит, прямо как лорд, а смотрит, а зашипела совсем как он». «Ну да, совсем как он. Куда она, кстати, пошла?» «Да к сестре с братом, вон у них до сих пор свеча в окне горит. Вот же радость, год не виделись. Фух, прямо камень с души упал. Все-таки Макта пришла, вернулась. Пусть с родными пока побудет, не буду им мешать». «Завтра поговорим». Глава 12. Стоя на стене крепости Дар-Ар-Дар, я ждал Макту. Девочка не спешила. Можно было бы самому к ней зайти с утра, но я решил не тревожить молочную сестру. По поводу того, что она придет сюда, ко мне, я был абсолютно уверен. У меня, несмотря на то, что сейчас постоянно живу в стенах построенных домов, так и не сложилось восприятие рукотворного дома как основного моего пристанища. Меня манит Скальм, и я стараюсь, как только появляется возможность, приобщиться к его лесу. Так и Макта долго не сможет усидеть в доме у сестры с братом, выйдет на волю, потянется к Скальму и, естественно, первым делом выйдет на стену крепости, на своеобразную границу между миром людей и дикой природы. Я присел на зубец и, как и этой ночью, посмотрел на небо, такое привычное, чистое, синее с белыми барашками плывущих облаков. Но на самом деле для Скальма чистое небо скорее исключение, чем правило. В основном оно затянуто туманами испарения или покрыто сплошным ковром туч. Здесь же в Дар-Ар-Даре, где рукотворные законы древнего комплекса не имеют той же силы, что и в центре Скальма, чистое небо, не редкость, такое знакомое, что можно подумать, я вновь в своем времени, вот посижу немного, потом подойду к своей Тойоте, заведу двигатель и поеду к жене и детям. Однако темная полоса, остатки луны, угадывающиеся в глубине неба, как бы говорят, ни на чем и некуда тебе, Юра, ехать. Это не тот мир, в котором ты родился. То время ушло, оставив лишь воспоминания и сожаления, грустную память и понимание того, насколько все хрупко и недолговечно в этом мире. Вопрос, почему все погибло, к чему эти взлеты и падения? Ведь не хочется верить, что все это просто набор случайностей. Должен быть смысл в этом круговороте надежд и отчаяния. Ведь если не видно смысла, то и жизнь становится безвкусной и пустой. Простое копошение в грязи бытия. И тогда становится ненужными ни Скальм, ни война с Напначью и орками, ни эта крепость. Но вот как понять эту цель, к которой идет человек? Ведь никто не собирается подсказывать и объяснять. С другой стороны, кое-что помнится из того, что осознавалось, когда я был бестелесной сущностью. Что-то, что не может быть определено понятиями трехмерной физической реальности, и эти обрывки знания подсказывают, что Земля или теперь Тарана лишь поле, на котором растут и созревают люди и их души. Своеобразный полигон, место селекции, где выращивается то, что займет свою нишу в мироздании. Закроет брешь, вот только какую, не помню, но вот то, что для этого нужны сильные существа, это определенно. Тогда становится понятен смысл падения и взлетов, ведь только в момент потрясения идет развитие и накопление сил. Своеобразный перезапуск или перезагрузка, ведущая к изменениям и, как я вижу, к качественному улучшению породы людей. Таких возможностей, как сейчас, люди моего времени не имели. А чтобы люди не отчаивались в пути, им даются мгновения счастья, любви и мимолетной радости. Память об этом в моменты, когда все рушится или наступает черная полоса в жизни, стремление вернуть ощущение счастья удерживают и не дают опуститься в пучину отрешенности. Вот и мне этот мир преподнес свою сладкую конфету, мой Скальм, Арану, друзей. Эх, что-то меня не туда понесло. Проще надо быть, и стараться не заморачиваться на всякой метафизике, а то надумать можно неизвестно чего. У меня есть цель и дело, и нечего голову ломать, нужно просто вести себя так, как подсказывает совесть. Хотя осознание того, что я что-то потерял в своем времени, никуда не ушло. Оно несколько поблекло, растворившись в реалиях теперешней жизни, но все равно вспоминается с печалью потери. Хочу туда, домой, к маме, неожиданная мысль, полное ощущение горечи расставания и желание вернуться под своды джунглей Скальма оторвало меня от воспоминаний. Я обернулся и увидел Макту. Девочка с потерянным видом стояла на стене и, не отрываясь, смотрела в Скальм. У меня сердце оборвалось. Вот то, чего я боялся. Скальм забрал девочку. И что теперь делать? Не зная, что ответить на эмоции Макты, я подошел и обнял ее за плечи, прижал к себе и начал гладить по волосам. Она тем временем обняла меня и начала всхлипывать. «Ты чего плачешь? Не надо. Все будет хорошо». Постарался я утешить ее голосом и мысленно передать ей ощущение защищенности и чувство того, что она мне нужна. Знаю, мама также мне показывала, но я все равно хочу к ней. Макта отстранилась и посмотрела мне в глаза, затем снова прижалась и добавила, но я уже могу помогать тебе. Мама этого хочет и... У девочки не хватило слов, чтобы мне объяснить все, что она хочет, и она начала транслировать эмоции. Замелькали образы, встречи, события, общение с взрослыми животными, игры с детенышами. Целый мир, полный детских грез и радости. Но постепенно в этот мир начали входить и другие чувства. Долго, обязанности, понятие Скальма как дома, которому нужна помощь. И надежда, которая сквозит в мыслях у всех встречных. Надежда, которую нельзя не оправдать, которая проникает в душу маленькой девочки и воспринимается в итоге как нечто обязательное и неотделимое от нее. А ведь если вспомнить, у меня было нечто похожее. Жители Скальма точно так же транслировали мне свое восприятие жизни и свое отношение ко мне. Правда, не настолько последовательно и четко. Или я просто в свое время пропустил это мимо, не смог воспринять этого так же, как сознание ребенка. Не прочувствовал Скальм, так же, как и она не смог с ним настолько сродниться и настолько полно понять чаяния жителей комплекса. Я боялся, что Скальм заберет Макту, и все мои надежды на то, что появятся люди, которые смогут жить и в Скальме, и среди людей, не сбудутся. боялся, что останусь в одиночестве и не смогу сделать то, что необходимо Скальму. Мои опасения в некотором смысле подтвердились, комплекс забрал Макту, но не оставил меня в одиночестве. Скальм по-своему воспитал девочку. В некотором смысле она уже совсем не ребенок, а житель Скальма. А для животных комплекса есть только одно, что превыше всего. Это их дом, Скальм. Ради него они живут, сражаются и умирают. Его цели и задачи – это их жизнь, и теперь это жизнь Макты. Она готова на все, что угодно, чтобы быть полезной Скальму, и жители указали ей, где ее место. Среди таких же существ, как она среди людей, именно среди представителей своего вида она будет наиболее полезна, и теперь она вернулась, чтобы принять свое предназначение. Напрасно я готовился к этой встрече, подбирая слова и чувства, которые бы помогли мне объяснить девочке, чего я от нее ожидаю. Зря искал аргументы, которые смогут ее вновь привязать к людям. Скальм все сделал без моего участия. Макта теперь сама решительно настроена на то, чтобы занять достойное место среди людей. Она готова принять свою судьбу. Это не похоже на обычную девочку, но на самом деле она уже во многом не ребенок. Точнее, по человеческим меркам еще дитя, но вот мама и прочие животные уже создали из нее полноценного жителя Скальма, такого, как они сами, с устоявшимся отношением к жизни, сформированными ценностями и устремлениями. Что же, я с благодарностью принимаю этот подарок. Предстоит еще многое. Пройдут годы, пока Макта и прочие дети вырастут, выучатся и начнут восстанавливать Скальм, но теперь уже ясно, что это произойдет. А пока, за мной, крикнул я Макте и рванул к воротам, на выход из крепости. Выскочил из Дарардара и прыжками полетел в джунгли. Девочка, заливаясь смехом, помчалась по моим следам. У кромки леса на секунду притормозила, вглядываясь в вершину дерева, где я исчез за секунду до этого, затем сама прыгнула, но приземлилась не среди листвы, а на спину непонятно откуда появившегося скальмлорга, который немедленно рванул с места и, набирая скорость, помчался в глубину Скальма. Теперь уже мне их пришлось догонять. Вот же ягоза. И как она умудрилась настолько привязать к себе оленей, что они ее возят. У меня это не получилось. Гонки по лесу продолжались около часа и закончились на берегу ручья. Мы шумно прыгнули в воду. Еще через полчаса безумства в прохладной, прозрачной, как слеза младенца в воде, наконец угомонились. Пришло время настоящего общения без напряженности. Весь лед и недоверие исчезли во время игр. Макта слушала меня, почти не перебивая, и я, в итоге, рассказал ей все, поделился своими планами. Даже поведал о том, как появился на таране. Может показаться странным, что я доверился маленькой девочке, но на самом деле это было не так. Она, уже житель Скальма, не сможет предать, просто не способна на это. Чтобы Макта молчала, ее достаточно просто попросить об этом, а то, что из другого времени. Какая разница, я ведь часть Скальма, остальное не важно. При этом я человек, которому Скальм отдал право решать, поэтому мои слова и пожелания это практически приказ, который никто не вправе отменить. Возвращались мы поздно, не спеша вышли из Скальма и пошагали к Дарардару, по дороге обсуждая то, чем будет заниматься девочка. По сути, ничего из ряда вон выходящего я ей поручать не собирался. Пусть просто живет с сестрой и братом, учится, а еще помогает по мере сил и возможностей общаться людям со скальмами его жителями. Единственное, скоро гон, и для нее есть одно большое дело, но это позже завтра, а сейчас пусть бежит к сестре. Девочка как будто ждала сигнала, сразу рванула вовнутрь крепости, искать Кариту. Я же опустился на камень возле ворот крепости, который строители, по непонятной причине, оставили без присмотра. Вроде все хорошо и я ничем тяжелым не занимался, но вот почему я так устал, такое ощущение, что сил совсем нет. Ну как все прошло, от неожиданности я дернулся. Вопрос отца Сарана застал меня врасплох. Все хорошо, промямлил я в ответ. Видел я Макту, пронеслась мимо, как стрела, такая довольная, прямо светится. Но вот чувствую, закончилась у нас спокойная жизнь. У нее столько бесенят в глазах. Ох, и добавит она хлопот. Я лишь неопределенно пожал плечами. Что ты такой смурной? Тем временем заметил мое состояние священник. Да, так, я неопределенно махнул рукой. Устал, не думаю. Тут что-то другое, протянул Саран, что-то не так с девочкой. Долго уговаривал, все с ней хорошо. Мне на самом деле даже ничего не пришлось делать. Ее мама так накрутила, что Макта уже и не представляет, что может жить только в Скальме, без людей. Она вернулась к нам, и в Скальм будет уходить только ради того, чтобы развеяться и отдохнуть. Ну, вот видишь, а ты себя понапрасну накручивал. Надумал, понимаешь ли, неизвестно чего. А я тебе говорил, нечего волноваться, все образуется. Не место людям в лесу, им с подобными себе существами всегда комфортнее. Так и получилось. Святой отец похлопал меня по плечу, но я лишь отрицательно мотнул головой. Ты не понимаешь, тут другое. Скальм, он как наркотик, стоит только прижиться, и без него уже нельзя. Поверь, я знаю, о чем говорю. Я не смог сразу выйти к людям, хотя хотел этого значительно больше, чем Макта, и понимал, что это необходимо сделать. Да и потом долго привыкал. У нее же этого понимания не было, как не было желания приспосабливаться к обществу людей. Здесь другое. Ее реально мама воспитала так, что она воспринимает свое появление здесь как долг перед Скальмом, который девочка обязана выполнить. Если бы не это, то Макта бы здесь и не появилась. Ты просто не можешь себе представить, насколько проще и комфортнее жить в Скальме среди его жителей, чем среди людей. Насколько там радостнее, откровеннее, я бы сказал душевнее. Постарался я объяснить свои тревоги Сарану. Все может быть, согласился со мной священник, но ведь Макта пришла и, насколько я понял, собирается остаться. Так что не тревожься понапрасну, да меня не это беспокоит. А что же, удивился святой отец, я все пытаюсь понять, почему мама и прочие животные так психологически обработали девочку. Ведь я знаю, что со своими родными детенышами животные себя так не ведут, попытался высказать я свои сомнения. Подумаешь, хмыкнул отец Сарен, они поняли, что девочке нужно вернуться и подготовили ее. Вот и все, тебе же только легче. Хотелось бы так думать, но вот как-то не стыкуется. Животные сами по себе очень прямолинейные и ведут себя просто, а тут налицо глубокая обработка. Сами животные до такого додуматься не смогли бы, их определенно научили. Но кто? Так спросил бы их, судя по несерьезной интонации, священник не разделял мои сомнения, хотя немного и призадумался. Спрашивал. Говорят, никто их ничему такому не учил, но как-то не уверенно, а такое поведение животным не свойственно. Вот же, вечно с тобой какие-то непонятные загадки, возмутился святой отец. Видимо, ты прав. Надумал я себе неизвестно что и теперь пытаюсь в этом разобраться. Ладно, пошли уже, ночь на дворе.